После чтения Чепурный ничего не понял, но ему полегчало. — Формулируй, Прош, — мирно сказал он, — я что-то чувствую. Прокофий надулся своим умом и сформулировал просто. — Я полагаю, товарищ Чепурный, одно. — Ты не полагай. Ты давай мне резолюцию о ликвидации класса остаточной сволочи. — Я полагаю, — рассудочно округлял Прокофий одно. — Раз у Карла Маркса не сказано про остаточные классы, то их и быть не может. — А они есть. Выйди на улицу, либо вдова, либо приказчик, либо сокращенный начальник пролетариата. Как же быть, скажи, пожалуйста? — А я полагаю, поскольку их быть... по Карлу Марксу не может, постольку же их быть и не должно. А они живут и косвенно нас угнетают. Как же так? Прокофий снова напрягся привычной головой, отыскивая теперь лишь организационную форму. Чепурный его предупредил, чтобы он по науке думать не старался. Наука еще не кончена, а только развивается. Неспелую рожь не косят. Я мыслю и полагаю, товарищ Чепурный, в таком последовательном порядке. Нашел исход Прокофий. Да ты мысли скорей, а то я волнуюсь. Я исхожу так. Необходимо остатки населения вывести из Чевенгура сколько возможно далеко, чтоб они заблудились. Это неясно. Им пастухи дорогу покажут. Прокофий не прекращал своего слова. Всем устраняемым с базы коммунизма выдается вперед недельный паек. Это сделает ликвидком эвакопункта. Ты напомни мне, я завтра тот ликвидком сокращу. Возьму на заметку, товарищ Чепурный. Затем всему среднему запасному остатку буржуазии объявляется смертная казнь. И тут же она прощается. Вот это так! Прощается под знаком вечного изгнания из Чевенгура и с прочих баз коммунизма. Если же остатки появятся в Чевенгуре, то смертная казнь на них возвращается в 24 часа. Это, Прош, вполне приемлемо. Пиши, пожалуйста, постановление с правой стороны бумаги. Чепурный с затяжкой понюхал табаку и продолжительно ощущал его вкус. Теперь ему стало хорошо. Класс остаточной сволочи будет выведен за черту уезда, а в Чевенгуре наступит коммунизм, потому что больше нечему быть. Чепурный взял в руки сочинение Карла Маркса и с уважением перетрогал густо напечатанные страницы. Писал, писал человек, сожалел Чепурный. А мы все сделали, а потом прочитали. Лучше бы и не писал. Чтобы не напрасно книга была прочитана, Чепурный оставил на ней письменный след поперек заглавия. Исполнено в Чевенгуре, вплоть до эвакуации класса остаточной сволочи. Про этих не нашлось у Маркса головы для сочинения, а опасность от них неизбежна впереди. Но мы дали свои меры. Затем Чепурный бережно положил книгу на подоконник, с удовлетворением чувствуя ее прошедшее дело. Прокофий написал постановление, и они разошлись. Прокофий пошел искать Клавдюшу, а Чепурный — осмотреть город перед наступлением в нем коммунизма. Близ домов, на завалинках, на лежачих дубках и на разных дубках и на разных случайных сиденьях грелись чуждые люди, старушки, сорокалетние молодцы расстрелянных хозяев в синих картузах, небольшие юноши, воспитанные на предрассудках, утомленные сокращением служащие и прочие сторонники одного сословия. Завидев бредущего Чепурного, Сидельцы тихо поднялись и, не стукая калиткой,